Глава четвертая. Сразу в подполье? Я неспешно осмотрелся, стараясь не выглядеть подозрительно. Кислов не упоминал про черные вспышки. Предупреждение явно не радовало людей. Уровень суеты в хаотично заостренном городе вырос на пару пунктов, но я не заметил и намека на поднимающуюся панику. Прохожие все так же шли по своим делам, левитирующий транспорт взлетал и садился. Солдаты, охраняющие странные устройства, напоминающие сканер, с кем-то говорили по рации, но с места не сдвинулись. Здесь подобное в порядке вещей, но боевая тревога есть, значит, возможно нападение. Натянув нейтральное выражение лица, я уверенно пошел вперед мимо того самого сканера. Уверен, их здесь много, лучше проверить сразу. Бежать не пришлось, никакой реакции не последовало. Если они искали демоническую энергию, то просчитались, у меня нет ее источника. Впрочем, может быть, я зря включил паранойю, и это вовсе ни при чем. Короткие блуждания по лабиринту улиц вывели меня к более широкой дороге, где могли проехать колесные машины как раз к вратам. Здание номер 11 с вывесками «Хостел» и «Шиномонтаж» у небольшого гаража в дальнем углу. Впрочем, сейчас все было закрыто. Время шло, от черного солнца еще какое-то время исходили волны, но затем все стихло. Впрочем, объявление о снятии тревоги не поступало. Я за это время издали осмотрел здание, подметив наличие пары черных входов. Вернувшись ближе к вышке, принялся ждать и наблюдать за суетой. Однако вновь прозвучала сирена. «Боевая тревога четвертого уровня. Приближается монстр класса «Монарх» со стаей. Тип Си-морфы». О ранговых системах монстров мы тоже не говорили, хотя «Монарх» звучит как нечто сильное. На Альдоране, чтобы не плодить бесполезную массу рангов, было всего 5 классов, где пятый был слабейшим, которого можно пристрелить обычным автоматом без магии, а первый — чудовище вроде «Шейд». Хотя она была чудовищем среди чудовищ. И в этот раз город почти погрузился в панику. Одни заспешили к вратам, другие стремились спрятаться в домах или подземных убежищах, над которыми зажглись красные указатели. Солдаты со сканерами куда-то унеслись. Попробовать ли проскочить через врата в суматохе? Нет, не стоит. Скорее всего, даже если людей пустят, будут следить, чтобы никто не сбежал без контроля. Я зашел в узкий проулок, заваленный хламом, и высматривал Кислова. Демонолог явился через минуту, нервно осматриваясь и ища меня взглядом. Пришлось помахать рукой, чтобы он заметил меня и подбежал. Наведенная на лицо иллюзия скрывала морщины, омолодив старика на 20 лет. Выглядел напуганным и не очень довольным, но натянул подобострастную маску. «Господин, удача! При такой суматохе меры безопасности снизятся!» «Да, но мы продолжим следовать плану. Все равно эти контрабандисты мне интересны, и в сущности я не спешу. Что за черная вспышка и насколько силен монарх?» Я подхватил его под руку и быстро потащил по улице, ведь стоя как два столба посреди суматохи мы выглядели странно. «Бывают вспышки активности», — старик не нашел иного слова. «Происходит сразу всюду, на земле и во всех осколках. Большинство новых разломов образуется именно из-за них, а королевская виверна, которую вы убили, была монархом. Правда, молодым, ближе к вожаку. Гораздо опаснее идущая с ним стая». «А что за симорфы?» — продолжил я расспрос. «Агрессивные стихийные существа, порождение бесконтрольной силы падшей богини Сариэль. Они ненавидят людей. Господин, давайте попробуем проскочить». «Не люблю полагаться на случай. Ты долго пропадал. Успел все продать?» «Да, само собой. Из-за тревоги трудно было найти готового поторговать». Он похлопал по новой матерчатой сумке через плечо, нервно осматриваясь. Городок преображался, и мы успели убраться с улицы до того, как начали привлекать внимание. Я решительно подошел к боковой двери черного выхода, за которой ощущались ауры, и постучал кулаком. «Кто такие?» Послышалось с той стороны. «Клиенты», — коротко ответил я. «Вход в хостел с улицы. Тут только для сотрудников». «Для нас с этой. Открывайте или вышибу эту железяку», — рыкнул я, выпустив немного магии тени. Сработало. Щелкнули засовы, и дверь открылась. На меня смотрели подкачанный мужик и дуло пистолета, одет по-боевому в маскировочный костюм с бронежилетом. «Ты свои дымки убери, курилка у нас снаружи», — ухмыльнулся он. Я краем глаза посмотрел на съежившегося Кислова, доверившего мне вести переговоры. Видимо, не ошиблись. Ну, была не была. «Только после того, как ты спрячешь свою хлопушку. Боюсь громких звуков, сразу уничтожаю их источник. Я хочу перейти на ту сторону. Сейчас. И вы окажете мне платную услугу. Или бесплатно повезете с клинком у шеи». Я понизил голос, напуская магии в ауру. Конфликт может привлечь внимание, и вместе с тем... Сработало. Он не отрицал первый пункт. «А справишься?» Мужик окинул меня взглядом, не найдя оружия. «Проверим?» Моя правая рука покрылась дымкой, ставшей лапой с антрацитовыми когтями. Мужика она явно впечатлила. Да и моего спутника тоже, несмотря на виденные крылья. Мужик убрал пистолет и кивнул внутрь, отходя в проход спиной вперед. «Откуда узнал о нас?» «Чуйка на контрабандистов». За дверью оказался коридор, идущий вдоль стены. А сразу за ним еще одна открытая дверь и заваленный хламом склад, где ожидали трое человек. Плюс встречающий, и еще один вышел позади нас и закрыл входную дверь, отсекая путь наружу. Всего пятеро. Снаряжение разномастное, и главный легко определялся по самому лучшему комплекту. Жилистый, угрожающий выглядящий мужчина лет 40 на вид, был облачен в полностью стальной доспех. Может быть, даже с экзоскелетом. Отдельные его части светились голубым, а некоторые элементы покрывал замысловатый узор. Впрочем, он выглядел хуже, чем таковые увиденных ранее солдат, и имел следы ремонта. Гибкие сочленения были просто закрыты тканью, модель выглядела легкой. Зато на магнитном креплении сбоку висел пистолет, а правая рука лежала на эфесе меча в пластиковых ножнах. Прямой проводник магии всегда опаснее снаряда. Холодным оружием вооружены все. А вот я своим видом нервировал контрабандистов. Мой камзол выглядел богато, а сам я безоружен. В Альдоране так выглядели сильнейшие, вряд ли на земле все иначе. Меня тут же просканировали взглядом, а я сбросил надоевший дождевик. «Иностранец?» «Может быть». Демонолог буквально прятался за моей спиной. Магию я ему заблокировал, дабы не наломал дров. Он что-то неразборчиво скулил, я же стоял прямо, убрав магию. «Мы не возим нелегалов». «В этот раз отвезете», — я пожал плечами. «100 000 за то, чтобы вы провезли нас через врата». Сразу двухмесячный оклад среднего работяги, а эти люди явно не аристократы. Их заинтересовало, а вот старикашка что-то проворчал про «много» и «проще убить». К счастью, слышал это только я. Мужик глянул краем глаза на кудрявого помощника, стоявшего с каким-то прибором. Он покачал головой. Понять, что именно он имел в виду, сложно. «Мы не можем скрыть людей в кузове». «Вам и не нужно заботиться о сокрытии. Нас ничто не найдет», — ухмыльнулся я. «Абсолютная тишина». Державший прибор помощник удивился и сначала обошел меня полукругом, не отрывая взгляд от дисплея. «Его словно не существует. Укрепленные двери то сильнее фонит». Вот теперь в глазах главаря промелькнул интерес. «Хорошее сокрытие, но груз могут проверить разрушителям иллюзий. Сегодня его выдали всем солдатам». Демонолог рядом явно занервничал, ведь его лицо бы все увидели, как пить дать нас ищут. «Мои не разрушат. Кстати, мне интересна работа с вами, если договоримся об условиях. Но это за рамками текущего договора». Я понимал, что пру вперед, как разъяренный носорог, но времени мало. Мужчина качнул головой в мою сторону. Из пятерых на месте остались стоять только обладатель сканера и главарь. Остальные набросились с кулаками, видимо, планируя скрутить. Примем игру. Энергия побежала по каналам, разгоняя тело. Эти трое явно бойцы уличной школы. Меня в Ордене Равновесия учили использовать любое оружие, в том числе наше собственное тело. Резкий шаг в сторону, и один улетает в нокаут от удара в челюсть. Второй пытается напрыгнуть сзади, изворачиваюсь, перехватываю руку и кидаю через себя. Третий почти успел ударить. Но скорости не хватило, и он попал в блок. Мое тело изрядно усилено, мало быть просто одаренным, чтобы превзойти меня в рукопашном бою. Противник попытался развить комбинацию, но получил поддых и тоже улетел на пол. «Техника хромает», — равнодушно сказал я, встав рядом с озирающимся демонологом. «Если не поторопимся, застрянем тут. Разве не так?» «Аристократ», — заключил лидер. «О, хитрый лис, хотел взглянуть на то, как я буду драться. Кстати, он был готов вступить в бой, если бы я попытался убить его людей, стонущих сейчас на полу. У меня есть предложение. Нужно провести ящик с сильным излучением так, чтобы его не обнаружили». «О, вот чего заинтересовались». «Большой?» — спросил я, ведь растягивать поле затратно, а я не хочу растратить резерв. «Нет, груз важный, и если попробуешь убежать, тебя немедленно прикончат». «Пойдет. Тогда сразу проедемся к вашему боссу». В этот момент раздался утробный рык моего живота. «Как неловко. Желательно встретиться в каком-нибудь ресторане, где сытно кормят. Свежий горный воздух разжигает аппетит». Меня еще раз просканировали взглядом и протянули руку. «Степан!» «Осборн, выдвигаемся немедленно?» «Зависит от ситуации снаружи». Он пригласил меня пройти вперед, направившись к двери из комнаты. Там оказался гараж с грузовичком, створки приоткрыли. Снаружи слышались приглушенные взрывы и грохотали пулеметные канонады. Как оказалось, в здании действовал глушащий звуки контур. Работало множество тяжелых пулеметов, хлопали взрывы, что-то грохотало. Я с интересом выглянул наружу и увидел зрелищное действо. В небе кружил огромный голубой коршун, оставляющий ледяной след. С ним сражался маг света. Ослепительные копья взрывались при контакте с перьями и опаляли их. Коршун огрызался волнами холода и пытался цапнуть юркого человека когтями или клювом. И хотя по скорости одаренный заметно уступал, зато колоссально превосходил в маневренности. Массивный техномагический костюм вбрасывал струи голубой плазмы, помогая человеку ловко маневрировать. Одной рукой он держал двухметровый меч. На моих глазах он бросил в сторону какое-то небольшое устройство и тут же метнул очередное копье. А мелкая штука зависла на месте и начала посылать желтоватые импульсы под хвост коршуна. Птица яростно закликотала и извернулась, за что и поплатилась. Маг света ярким метеором влетел в атаку и попытался отсечь голову существа. Увы, немного не дотянулся и лишь оставил рану на груди. Казалось бы, момент потерян, но издали прилетел огромный огненный шар, полыхнувший так сильно, что я ощутил волну жара лицом. Впрочем, обгоревший монстр класса монарх выжил и ответил ледяным штормом. Кстати, старикашка был прав, виверна была заметно слабее этого существа. А еще я просто не позволил ей реализовать свои силы. А маг света случаем не Пламенев? Ждал архидемона. «Можно выдвигаться, снаружи достаточно безопасно», — щел Степан. «Но если вас поймают...» Я закончил фразу за него. «То попробуют убить, да-да, помню. А вы просто скажете, что я тайно пролез в ваш кузов, так?» «Поехали уже, пока всех монстров не перебили». «Я бы не надеялся, что разлом закроют так быстро, это надолго». «Леха, Саня, пойдете на разделку туш, все знаете». «Да, Степан Ярославович», — пробормотал мужик, у которого на скуле наливался синяк. Он выглядел как-то расстроенно, что ли. «Будет тебе уроком, больше тренируйтесь, вас же как щенков раскидали». Степан раскрыл ворота и пошел к грузовику. Тощий кудрявый помощник, посматривая на локального босса, а может и настоящего, вынес мне коробочку, в которую самое большее может поместиться нечто с мой кулак размером. И да, от нее фанило маной с огненным следом, что довольно необычно. Магические минералы почти не фонят, это же не накопители энергии. Любопытно, и позже обязательно узнаю, что было внутри. Как сказала бы Эльза, не знаю, что это, но оно мне нужно. Я залез в кузов небольшого колесного грузовика вместе со старикашкой. Внутри было немного разных руд, каких-то склянок, от которых пахло чем-то алхимическим или просто химическим. Скорее всего, это части монстров. И просто сушеные растения. Но место для нас оставалось. Степан смотрел на меня с вопросом. «Поехали, я замаскируюсь. Ваша коробочка в безопасности». «Если что, стучите в стену, там есть окошко», — сказал контрабандист и закрыл двери. Впрочем, в темноте мы пробыли лишь секунду, а затем я зажег маленький шарик созидания, одновременно вновь включив абсолютную тишину. Осмотрелся, и когда мы двинулись, возвел вокруг себя и демонолога небольшой контейнер, который снаружи казался сложенными штабелями-ящиками, заполненными дробленой горной породой. Я старательно придавал ей цветность и фактуру. Магия созидания в теории может создать все. Наверное, только истинные боги могут быть способны на это. Но я могу создать видимость чего-то натурального. Вне боя, ведь все это лишнее усложнение и не прописано в структуре техник. «Мы же заберем этот предмет?» — уточнил старикашка, кивнув на коробочку, которую я держал в руке. «У тебя когда-нибудь были сподвижники или союзники?» Со вздохом уточнил я и, встретив непонимающий взгляд, кивнул сам себе. «Вот именно поэтому». «Полезный контакт, если понадобится тихо достать необычный ресурс. Ведь что-то обязательно к сдаче, да?» «Вы правы. Уверен, это одна из тех вещей. Откроете?» «Нет, проявим уважение к согласившимся нас провести». Я пожал плечами. «Так за сколько ты продал имущество?» 1 400 000. Демонолог чуть приосанился. «Больше, чем я ожидал, учитывая срочность места. Ресурсы такие дорогие?» «Отчасти, но я просто умею торговаться», — улыбнулся он. «Ясно». «И у вас не запрещено применять ментальную магию, чтобы нагреть человека при торге?» «Главное, чтобы не заметили, и не перегибать палку, дабы тонкое влияние не сломалось. Половина менталистов так делает, изначальная цена была настоящим грабежом». «Тут, пожалуй, даже соглашусь, хотя мозголазов я не люблю, однако я неплохо умею защищаться». Абсолютная тишина понемногу подтачивала мой резерв. На самом деле очень давно не применял ее для сокрытия. Ведь чем мощнее от тебя прет энергия, тем больше потребляет глушилка. Оперирующие мощью уничтожения не играют в скрытность. Зато от тех же менталистов это абсолютная защита, даже на сравнительно низкой мощности. Единственный минус — постоянно под ней ходить, это такая же головная боль, как согревать себя в лютый мороз огненной стихией. Ты можешь прогуляться по ледяной пустоши в одних плавках, но все же в нормальной артефактной одежде с подогревом будет в 100 раз комфортнее. Снаружи еще звучали взрывы. Машина несколько раз повернула, потом остановилась и начала двигаться плавными рывками. Самый ответственный момент — я услышал скрип железных механических защелок. Кто-то чихнул, немного поскребли мелкие когти, и раздалось явно нечеловеческое дыхание. Впрочем, учуять нас не могли, да и проверка прошла быстро. Дверь закрыли, и мы снова двинулись. Проход через врата я ощутил буквально всей кожей. Секундная невесомость слегка замутила, а пространство засветилось белесым. Не успел я понять, насколько не люблю такие разломы, как все прекратилось. Мы вновь покатились, сделав несколько поворотов. Я убрал ящики и расслабился, хотя поле пока держал. Вместо этого постучал в стену, и в ней тут же открылось окошко. «Мне очень любопытно», — начал Степан. «Но это секретные родовые техники», — закончил я фразу. «Зарубежная аристократия говорит теми же фразами, что и наша. Мы скоро покинем комплекс Копейска». «Потому что копья титанов?» — догадался я. «В точку. Нужно полагать, груз вы предпочтете держать у себя до встречи с боссом». «Да с чего бы? Договор выполнен», — удивился я. «Готов обменять его на комфортабельное место. Ваш третий человек, тот кучерявый, случаем не за нами следом едет на другом транспорте?» Видимо, он удивился, что мне не нужна эта мелкая перестраховка. «Он на мотоцикле едет, так что вам придется немного потерпеть. В компенсацию за это ужин за наш счет. Надо же, как вежливо. И я действительно не собирался обманывать этих людей. Если занимаются чернухой, может, потом приду по их душе. Но слово магистра Ордена Равновесия нерушимо. И, как показывает практика, гораздо крепче слов любых императоров и королей, играющих в политику. Мы можем обманывать только того, кто заведомо является врагом. Отказываться было бы глупо. Это не мое дело, но если не секрет, кому так понадобилась эта штука, что вы рискнули привлечь меня? Кстати, ее еще нужно скрывать? Нет, больше не нужно. После ответа я сразу выключил тишину. Вы случаем... неважно, мысли вслух. Не знаю деталей, жемчужину стихий можно использовать множеством способов, и заказчик нас очень торопил. Однако от нее исходит столько силы, что она фонила сквозь все виды экранирования. А, уже интереснее. Абсолютная тишина блокирует все, поэтому мне не нужно задумываться. Но неужели оно фонит сквозь обычную материю? Тогда эта вещица точно суперценная. И их нужно отдавать государству? Спросил я у Кислова, чьи глаза в свете моего огонька напоминали два блюдца. Да, империя их выкупает в обязательном порядке. Только высшие аристократы по особому разрешению могут оставить себе. Эта вещица, он сглотнул, стоит дорого. 10 миллионов на черном рынке, даже за совсем слабую, а это не слабое. Охо, то есть я жутко продешевил, соглашаясь ее привезти. Надо будет потрясти вашего босса. Мне стало еще любопытнее. На Альдоране таких вещиц не было. Я не очень сведущ в магических предметах. Ее можно использовать, например, для автономной запитки артефакта? В том числе. Еще особо умелые делают на их основе кольца и ядра. А по поводу оплаты, полагаю, босс вам подскажет. Не совсем понял, ядра дара? Но вопрос был бы подозрительным. Интересно, а выйдет создать огненное кольцо? Хотя на черта мне огоньки. Лучше бы построить кольцо чистого созидания, причем мельчить нельзя. А значит, мне нужны кое-какие ресурсы. Полагаю, на десятки миллионов. Сейчас проще добыть их самому. Мы продолжали поездку на большой скорости почти по прямой. Очевидно, Копейск находится на некоторой дистанции от Пскова. Степан рассказал, что они в основном добывают всякое в осколках по заказу. Причем не обязательно незаконно. Просто порой на что-то спрос так высок, что на рынке не купишь, но в тонкостях их криминальной деятельности разберусь позже. Бдительности я не терял, и как только сзади раздался грохот, накинул на себя покров маны и возвел вокруг нас со старикашкой кристаллический щит. И не прогадал. Внутри кузова что-то взорвалось. Первым позывом было ударить сквозь стену по решившему меня кинуть. Но в голову быстро пришла более светлая мысль. На нас напали. Но есть ли предатель? Из-за открытой дверцы раздался хрип, а машина начала тормозить так резко, что груз в кузове посыпался. К счастью, полусфера щита нас защищала. «Верни магию!» — крикнул старик. «Ах, ладно, черт с ним!» Разблокировал его печать и тут же выбросом разрушения снес правую стену кузова. Удивительно легко для такой толстой стали. Снаружи оказалась мрачная окраинная дорога ночного города, освещенная редкими фонарями. Машин почти нет, и даже те, что были, резко развернулись и с пробуксовкой удирали. Дверь пассажирского места в кабине грузовичка открыта, сиденье пустое. Впрочем, нашел Степана лежащим немного сзади, там, где грузовик начал тормозить. Около него растекалась лужа крови. Колесный мотоцикл горел чуть дальше, кудрявый лежал на земле неподалеку. Не будь взрыва внутри кузова, я бы заподозрил засаду и снайпера. Но так вариант оставался один, водитель которого Степан между делом представил Пашей. И кажется, именно его вспышка силы сейчас бушует рядом. Он обогнул грузовик, окруженный разрядами электричества. Вокруг него плавали две громовые змейки. А в руках он держал странного вида пистолет, скрещенный с коротким мечом. Длинный ствол, под которым закреплен треугольный клинок, мерцающий алой энергией. Рукоятка со спусковым крючком, защитой пальцев. «Так, погодите, а какого беса изнанки...» Он такой сильный. Неужели настолько скрывал мощь? Я по наитию прыгнул в сторону. Выпущенный оружием алый сгусток легко прошил выставленный мною черный щит. «Отдай жемчужину, и можешь катиться!» — рыкнул Павел, вновь нажимая спусковой крючок и посылая своих громовых змеек.